Так говорил он, молясь. И пред ним во мгновение ока, сходная с ментором видом и речью, предстала Афина. Голос возвысив, богиня крылатая бросила слово. «Смел, Теремах, и разумен ты будешь, когда обладаешь тою великою силой, с какой и словом, и делом все твой отец, что хотел, совершал, и достигнешь желанной цели, свой путь беспрепятственно кончив. Когда ж не прямой ты сын Одиссеев, не сын Пенелопин прямой, то надежды есть для тебя, что успешно свершишь предприятое дело». Редко бывают подобны отцам сыновья. Все большую частью хуже отцов, и немногие лучше. Но будешь ты, Телемах, и разумен, и смел, по элику не вовсе ты Одиссеевой силы великой лишен, и надежда есть для тебя, что успешно свершишь предприятое дело. Пусть женихи, беззаконствуя, зло замышляют, оставь их, горе безумным, они в слепоте, незнакомые с правдой, смерти своей не предвидят, ни черной судьбы ежедневно к ним подступающей ближе и ближе, чтоб вдруг погубить их. Ты же свое предпринять путешествие можешь немедля. Будучи другом твоим по отцу твоему, снаряжу я быстрый корабль для тебя и последую сам за тобою. Но возвратися теперь к женихам, а тебе на дорогу пусть приготовят съестное, пускай им наполнят сосуды, пусть и в амфоры вина нацедят, и муки мореходца снеди питательной в кожаных плотных мехах приготовят. Тою порой я гребцов наберу. Кораблей же в Итаке морем объяты немало, и новых, и старых. Меж ними лучший я выберу сам, и немедленно будет он нами в путь изготовлен, и спустим его на священное море. Так говорила Афина, Зевесова дочь, Телемаху. Голос богини услышав, он берег немедля покинул. В дом, возвратясь с печалью милого сердца, нашел он там женихов многосильных. Одни обдирали в покоях коз, а другие, зарезав свиней, на дворе их полили.